Теория этой техники очень проста. Поскольку чакра – это сочетание физической и духовной энергии, для этой техники вы превращаете чакру в физическую энергию, которая значительно усиливает тело, позволяя пользователю достигать огромных скоростей и силы, но она, как и любая техника низкого ранга, имеет много недостатков. Во-первых, пользователь может двигаться только в одном направлении, из-за этого она редко используется в бою, так как если использовать ее против врага, который умеет читать движение, вы в конечном итоге отправите себя в могилу. Во-вторых, она потребляет огромное количество выносливости пользователя, поэтому непрерывное использование приводит к быстрому истощению. В-третьих, поскольку она увеличивает скорость и силу, без защиты, ее нельзя использовать для нанесения прямого урона, иначе пользователь может причинить больше вреда себе, чем противнику. Можно исправить эти проблемы, но не каждый сможет это сделать. Первую, может помочь исправить додзюцу, например шаринган, или естественно высокая скорость реакции, такая как у Минато. В противном случае обычный ниндзя может исправить это только с очень высоким мастерством и боевым опытом. Для решения второй проблемы пользователю необходимо получить огромное мастерство и контроль над физической энергией, генерируемой при превращении чакры, и использовать ее для усиления не всего тела, а только той его части, которая необходима в течение наименьшего количества времени, чтобы минимизировать потребление выносливости. Третья проблема – пользователь должен увеличить свою защиту или живучесть, чтобы позволить телу справиться с увеличением силы. Эту проблему могут решить специальные тренировки, родословная, или же другие техники. В моем случае я обязательно научусь превращать чакру в физическую энергию и контролировать эту энергию. С остальным можно справиться при моем высоком телосложении и скорости реакции. С тренировок я решил вернуться тем же путем, что и ушел. Когда я пришел, усталость сильно ударила по мне, поэтому после приготовления простого ужина я лег спать. На следующее утро я проснулся энергичным, поэтому пошел на кухню, чтобы приготовить свой огромный завтрак и обед. За завтраком я развеял своих клонов, благодаря чему получил основы использования коротких мечей и искусства запечатывания. Тренировка тайдзюцу повысила мастерство ближнего боя, но не слишком сильно, так как чем выше уровень навыка, тем сложнее его повысить, но это все еще был видимый прогресс. В противовес этому самый большой прогресс был с техникой телесного мерцания. Немного снизив его плохие эффекты, я заметил, что приобрел два новых навыка. Контроль физической энергии и контроль духовной энергии. Контроль над физической энергией появился из-за тренировки телесного мерцания, но контроль духовной энергии. Я глубоко задумался об этом. Мне в голову пришла только одна догадка, что это из-за тренировки теневого клонирования, которую я делал. Я думал только о снижении затрат чакры, но теперь, задумавшись над этим, меня внезапно осенило. Неужели Табирама создал эту технику, основываясь на своих наблюдениях за хвостатыми зверями? Подумал я, чувствуя, что они действительно похожи. Я проверю это позже. Удовлетворенный своим прогрессом, я послал первого клона обсудить с Фугаку бизнес, а второго – продолжить обучение под руководством Кушина и Минато, в то время как мое настоящее тело и остальные клоны будут продолжать тренировки. В доме главы клана Учиха я был удивлен уровнем активности в это раннее утро, и когда я постучал в дверь, ее быстро открыл счастливый и взволнованный Саске. «Бакария, я как раз собирался прийти к тебе домой, чтобы пригласить тебя. Входи». Я посмотрел на него, удивленный его энтузиазмом в такую рань. «Саске, случилось что-то хорошее?» Саске кивнула и с гордым видом и звездами в глазах сказал: «Да, Итачи пригласили присоединиться к Анбу. Он самый молодой человек, который присоединился к ним в возрасте 11 лет, и мы готовим для него праздник». Я спросил, случилось ли что-то хорошее, идиот. Подумал я в своей голове, когда снаружи я показал ему счастливую улыбку. «О, это действительно удивительно», — ответил я, и вскоре Микото вышла из кухни, позвав меня. «Бакария-кун, ты пришел как раз вовремя, не мог бы ты помочь нам с приготовлениями, прежде чем Итачи вернется?» Я улыбнулся ей и сказал: «Конечно, давайте я помогу вам на кухне». Глаза Микото загорелись, вспомнив, как хороша моя еда, и она воскликнула: «Саске, ты тоже должен прийти на помощь», — погладила меня по голове, за что я чуть не ударил ее, прежде чем мы начали готовиться к роскошному обеду. Вскоре Фугаку вернулся неизвестно откуда и сказал, что мы можем пойти проверить потенциальных работников после празднования, и я согласился с ним. Когда подошло время обеда, появился типичный мальчик из клана Учиха, со светлым лицом и черными глазами. У него были черные как смоль волосы, стянутые в низкий конский хвост, а лицо обрамляла челка с пробором посередине. Наконец-то Итачи здесь, подумал я, когда Итачи вошел в гостиную и поприветствовал меня и Фугаку самой фальшивой улыбкой, какую только может иметь 11-летний ребенок, в отличие от искренней улыбки, которую он адресовал своей матери и особенно младшему брату. Я также заметил, что у него было странное выражение в глазах, когда он заметил мое присутствие, которое он быстро скрыл. «Во что этот ребенок сейчас играет?» – подумал я. Когда Итачи сел, Фугаку сказал со своим стоическим взглядом, который редко ломается: «Поздравляю, Итачи, ты действительно гордость клана Учиха, продолжай упорно трудиться, чтобы восстановить престиж нашего клана». Итачи с мрачным взглядом сказал: «Спасибо, я постараюсь сделать Конаху лучше». «Ва, как же я скучаю по попкорну, это же прямо новый эпизод Наруто», — подумал я весело, так как в этой комнате только Саске не замечает смысла ответа своего брата. Микото быстро обезвредила бомб, в смысле разрядила обстановку, сказав: «Саске, помоги подать блюда, пока они не остыли». Вскоре после этого мы начали наслаждаться нашим обедом, и даже мрачный Итачи, который продолжает думать о своей философии жизни и смерти, показал невинную улыбку, подобающую его возрасту. Закончив с этим праздником, я был удивлен, что сопровождающим меня для отбора рабочих была Микото, а не Фугаку. Когда я спросил ее, она сказала с улыбкой: «Ты больше не хочешь, чтобы я была твоим менеджером?» «Конечно, нет, пойдемте», — ответил я с усмешкой, надеясь, что найду полезных людей. Глава 17. Первое сражение. Пока один клон на территории Учих отбирал людей для новых магазинов, другой разговаривал с Минатой Кушиной о том, как вернуть их к жизни. «Минато, как ты думаешь, можно восстановить ваши тела?» — спросил я. Минато задумался, прежде чем сказать: «Нет, так как даже если бы мы были похоронены в гробах, состояние наших тел все равно было бы очень плохим. 5 лет прошло как-никак. Нам понадобятся невообразимые медицинские или запрещенные техники, чтобы восстановить их». «Ты прав, говоря, что нам нужна невообразимая медицинская техника, но это только если мы используем нормальную чакру», — сказал я. Кушина и Минато поняли, о чем я, повернулись, чтобы посмотреть на лежащего Курому, из-за чего тот почувствовал себя неловко. «Что вы на меня так смотрите?» Кушина проигнорировала его и сказала: «Ты планируешь использовать чакру Курамы?» «Да, ведь его чакра обладает очень сильными целебными свойствами, особенно Ян, запечатанная в Наруто», — сказал я, и Курама раздраженно крикнул: «Не говорите обо мне так, будто меня здесь нет. Это действительно хорошая идея, Бакария-кун, но нам все равно понадобится великий ниндзя-медик, так как одной чакры Курамы будет недостаточно», — сказал Минато. «Планирую найти Цунаде Синджу, одного из трех саннинов, и попросить ее о помощи. В конце концов, к кому лучше обратиться, чем к самому лучшему ниндзя-медику», — сказал я с усмешкой. «Будет нелегко убедить ее, раз она не вернулась в деревню даже после инцидента с Курамой 5 лет назад. Но если мы сможем получить ее помощь, это действительно станет возможным», — сказал Минато. А Кушина кивнула в знак согласия. «Я попытаюсь отправить клона на ее поиски, а там посмотрим. Пока мы должны думать о других способах. Например, я думал о том, чтобы попытаться получить для вас технику трансформации души, чтобы вы могли быть живыми духами и покидать пространство печати, когда вам это нужно. Это будет трудно, но я все же попытаюсь», — сказал я. Они улыбнулись мне и поблагодарили. Затем я спросил Кушину: «Разве нельзя восстановить тела с помощью печати? Ведь печати – одна из, если не самая универсальная сила». «Я не уверена, потому что клан Узумаки фокусируется в основном на печатях для защиты, таких как барьеры. Но с печатями можно делать все, что угодно, так они могут даже использоваться для создания пространственно-временных техник, таких как летящий бог грома Минато», — ответила она. Я замолчал и погрузился в глубокие размышления, пока не подумал о том, что узнал из техники телесного мерцания. Печати — это средство для управления чакрой так, чтобы создавать различные эффекты. Что если мы создадим печать, которая поглощает чакру и преобразует ее в физическую энергию, но на этот раз со свойством исцеления, а не усиление. Я сразу же рассказал им свою идею. Именно-то и Кушина, гений в использовании печатей, поэтому они быстро придумали много способов, как создать этот эффект, и как можно создать такую печать. Но нам все равно понадобится кто-то с высоким уровнем медицинских техник, чтобы достичь достаточного эффекта для восстановления разложившегося тела. По крайней мере, мы на правильном пути. Мы оставили Кушину думать об этом, в то время, как Минато начал учить меня разным вещам, печатям, тактике боя, манипуляциям с чакрой и преобразованием ее природы. Из его объяснений я узнал, насколько круты ручные печати, и подумал, что их создатель Индра был действительно гением. Без ручных печатей человек должен научиться манипулировать чакрой и трансформировать ее в требуемую стихию, прежде чем он сможет сделать даже самую простую технику, в то время как ручные печати быстро формируют и трансформируют чакру автоматически, что очень удобно. Из этого я понял, почему я никогда не получал навык трансформации водной чакры или что-то в этом роде. Все потому, что я всегда использую технику водяной пули, с помощью печатей, будь то через систему или без нее. Обучение трансформации чакры полностью зависит от близости к стихии и таланта. Тяжелая работа в этом случае идет последним. Я должен поручить клону обучение трансформации чакры. Так как я учиха, у меня должно быть самое высокое сродство с огнем, но я проверю это позже. Вот так начался новый день изнурительных тренировок. Тем временем, настоящий я пошел попробовать то, что так долго скрывал. Должно получиться, раз это называется геймерской системой, подумал. Под навыком скрытности, который растет с каждым днем, я дошел до огромного леса, с металлическим забором и 44 воротами, равномерно распределенными по периметру. Это был 44-й тренировочный полигон, более известный как Лес Смерти, место, где проходил экзамен на Чунина. Этот огромный лес имел радиус около 10 километров, длинную реку, протекающую через него, и башню в центре. Он заполнен большими и смертоносными существами, такими как пиявки, тигры и медведи, которые являются моей целью в этом путешествии. Я обострил свои чувства до предела и дважды проверил карту на наличие скрытых часовых, прежде чем я перепрыгнул через забор и бросился в лес, ища добычу, как голодный хищник. Вскоре я увидел трех огромных волков почти 2 метра в высоту каждый и 4 в длину, окружавших зверя, который достигал 3 метров. Волки окружили кабана и атаковали его из слепых зон, заставляя раны на его теле медленно накапливаться. Я вижу, что его конец приближается, поэтому быстро прыгаю с дерева на дерево, а когда подошел достаточно близко, использовал технику телесного мерцания и появился прямо на одном из волков. Моим коротким мечом пронзаю его череп как масло. Я начал видеть все в замедленной съемке. Хоть я и знаю, что сильный, все же люблю поосторожничать, поэтому я атаковал, выбрав момент, когда один из оставшихся волков начнет нападать на кабана. Теперь нужно было беспокоиться о реакции только одного волка. Он быстро посмотрел на своих мертвых собратьев, но к тому времени я уже ушел, спрятался за другим деревом, оставив короткий меч, чтобы меня не могли обнаружить по запаху крови. Кабан обезумел и бросился на волка перед ним. Когда он привлек внимание, я быстро помог ему, бросив кунай, который прошел прямо через глаз волка и остановился только после того, как оказался внутри его мозга. Я прикончил кабана, избавив его от страданий. В тот момент, когда я закончил, я услышал сигнал. Бип, и передо мной появилось уведомление. Глава 18. Новые функции и расширение бизнеса. Одно уведомление за другим быстро появлялось у меня перед глазами. Поздравляем вас с разблокировкой функции прокачки персонажа. Поздравляем вас с разблокировкой функции оценки. Поздравляем вас с разблокировкой функции выпадения предметов. Вы убили огромного волка 13 уровня. Вы нашли 10 очков. Вы получили 26 опыта. Рассчитываем дополнительный опыт за 12 уровней разницы. Вы получили дополнительные 156 опыта. Поздравляем с достижением уровня 2. Вы получили 5 бесплатных очков атрибутов. Поздравляем с достижением 3 уровня. Вы получили 5 бесплатных очков атрибутов. Поздравляем с достижением 5 уровня. Вы получили 5 бесплатных очков атрибутов. Вы убили огромного волка 15 уровня. Вы нашли. Поздравляем с достижением 6 уровня. Вы получили 5 бесплатных очков атрибутов. Вы убили огромного волка 14 уровня. Вы нашли. Вы убили огромного кабана 20 уровня. Вы нашли 25 очков плюс кожаную броню хорошего качества 20 уровня. Вы получили 40 опыта. Вы получаете дополнительные 280 опыта. Поздравляю с достижением 7 уровня. Вы получили 5 бесплатных очков атрибутов. Глядя на непрерывные уведомления, я был очень удивлен, а когда открыл свой статус, то увидел две новые строки. Уровень 752/640. Бесплатные очки атрибутов 35. И я вижу знак плюс рядом с каждым из моих атрибутов. Теперь я могу поднять свои атрибуты с помощью очков, но лучше оставить из, пока не достигну предела. Кожаная броня хорошего качества 20 уровня давала мне дополнительные 25 очков к телосложению, поэтому я надел ее. Удовлетворенный результатом, я заметил, как что-то крадучись приближается к моей позиции. Наверное, кто-то учуял кровь, подумал я. Вскоре кусты зашелестели, и передо мной появилась огромная коричневая змея почти 10 метров в длину, и я почувствовал исходящую от нее первобытную ауру и быстро проверил одну из новых способностей, которые получил. «Оцени мысленно», произнес я, глядя на змею, и передо мной появился новый экран. Имя. Огромная коричневая змея. Уровень. 22. Атрибуты. Сила 150, ловкость 120, телосложение 220, живучесть 100, выносливость 300, дух 70. Способности. Ядовитые клыки. Навыки. Скрытность. Аура хищника. Если нормальный чунин столкнется с этим зверем, ему лучше молиться, чтобы яд убил его быстро, подумал я, поскольку убежать для него будет очень трудно. Я сосредоточился на его навыках, а затем появился экран с описанием. Скрытность. Уменьшает звук, генерируемый движением пользователя, его будет трудно обнаружить. Аура хищника. Существа слабее пользователя будут испытывать глубокий страх. Эффект зависит от разницы в силе. Все мои размышления произошли за мгновение до того, как огромная змея сжалась и прыгнула на меня, пытаясь укусить за голову. Я увидел, как ее острые клыки, на которых было несколько капель зеленого яда, приближаются с очень большой скоростью. Я подождал, пока она приблизится, чтобы не изменила направление движения, и с моим коротким мечом в руке я откинулся назад, становясь параллельно земле. Ее голова прошла надо мной. Успешно увернувшись от нее, я не остановился, а влил чакру в ноги и ударил мечом по шее, проходящей надо мной. Благодаря импульсу от прыжка мой острый меч продолжал резать ее и оставил очень длинную кровоточащую рваную рану на нижней части тела. Но прежде чем я насладился своим достижением, я обнаружил, что насквозь пропитан змеиной кровью, отчего мне стало противно. Никогда ни от чего не уклоняйся в будущем, подумал я, наблюдая за змеей, извивающейся на земле, перед смертью. Получив уведомление, я разочаровался, потому что не было никакого предмета, только очки и опыт. Я освежевал тело, оставив только ядовитую железу, а остальное продал. После отправился к реке, чтобы вымыть тело, и послал клона продолжать охоту, пока я возвращаюсь к тренировкам. Вернемся на территорию Учих. Мой клон вместе с Микото подошел к зданию, и она объяснила, что оно используется для управления доходами и расходами клана Учиха. Значит, это что-то вроде сокровищницы, подумал я. Мы вошли внутрь и увидели много гражданских Учих, сидящих в приемной. Они с энтузиазмом приветствовали Микото, бросая любопытные взгляды в мою сторону, которые я полностью игнорировал. Мы оба пошли в направлении комнаты с простым офисом, где мы собираемся устроить собеседование. Эх, почему я единственный неудачливый клон, получивший эту скучную задачу, подумал клон. Вскоре после этого мы начали вызывать людей одного за другим, и каждый раз они удивлялись тому, что вопросы задаю я, а не Микото. Каждый раз, видя высокомерие, появляющееся на чьем-то лице, я исключаю человека из своего списка, потому что их реакция на меня – это главный тест этого собеседования. В конце концов, для второй цели магазинов, или, как думает Фугаку, для главной цели – наличие людей, которые могут терпеть, когда ребенок проводит им собеседование, как босс, является хорошим признаком того, что у них хороший темперамент, и они способны иметь дело с большинством людей. В конце дня мой клон выбрал 16 человек, 9 для скорого открытия ресторана. Четверо из них умеют готовить, и трое будут работать официантами, один кассир и один менеджер. Остальные 7, четверо будут работать главными пекарями для каждой кондитерской, а последние 3 будут работать кассирами. Я предупредил их, что буду давать уроки, прежде чем они начнут работать, и, конечно же, что если какая-нибудь информация просочится, то я сделаю их жизнь хуже ада. Мы также договорились о структуре оплаты труда, предусматривающей фиксированную минимальную заработную плату, но с возможностью увеличения от отзывов клиентов. Кроме того, когда магазины откроются, будут проводиться регулярные проверки либо мной, либо моим главным менеджером Микото, и любой недостаток в качестве продукта или производительности будет сурово наказан, вплоть до увольнения. Уладив все дела, мой клон вздохнул. «Теперь все на тебе, Фугаку», — подумал клон, так как теперь осталось приобрести магазины с хорошим местоположением. Но, конечно, кто-то уже попытался помешать этому, когда услышал, что клан Учиха пытается продвинуться в пищевой промышленности. Этот человек — Шимура Данза. Клан Шимура, вероятно, контролирует большую часть финансов в Конохе. Доказательством этого является то, что Данза был способен финансировать эксперименты Орочимару и даже создать корень Анбу. Теперь он использует те же самые финансы и связи, чтобы Фугаку не получил хорошие места, и даже связался с некоторыми владельцами магазинов, дабы поднять цены. Некоторые кланы даже охотно помогали, особенно те, которые имели свой бизнес в пищевой промышленности, такие как клан Акимичи. Тем не менее, точно так же, как есть люди, готовые помочь Данза, есть и люди, ненавидящие того за его методы решения проблем, которые решили помочь Фугаку. Один из них, клан Хатаки, вероятно, пытавшийся отплатить ему за то, что он не причинил Какаши неприятности из-за Шерингага. Этот клан, отвечающий за обработку сельскохозяйственных угодий Конохи, очень помог, и через неделю Фугаку наконец купил все магазины. Глава 19. Просто обычный день. За прошедшую неделю произошло много событий. Я достиг 15 уровня и приобрел много реального боевого опыта, также выучил много техник из библиотеки Учихи, те, которым обучил меня Минато, такие как техника замены, огненный шар и немного гендзюцу. Я также попросил Минато научить меня Расингану, так как он был создателем этой техники. Это значит, что нет никого лучше, чтобы научить меня ему. Я добился некоторого прогресса, но все еще не мог использовать его, что заставило меня понять, насколько сложно это ниндзюцу. Я также очень хорошо продвигался в искусстве запечатывания и был близок к владению основами благодаря тому, что Куши научила меня всему, что знала. Они также добились некоторого прогресса в создании печати, необходимой для Курамы, так что манипулировать им стало труднее, но все равно потребуется много времени, чтобы закончить ее. Я также много раз посещал приют вместе с Наруто и Саске, принося с собой всевозможную еду и одежду для детей, которые они очень ценили. Это вызывало искреннюю улыбку на моем лице. В клане Учиха я обучал рабочих рецептам для кондитерских и итальянского ресторана, пока Фугаку не купил здание. Сегодня он принес хорошие новости. Бакария, я наконец-то уладил вопрос с магазинами. К счастью, мы получили некоторую помощь от клана Хатаки. Но если мы захотим расшириться в будущем, это станет еще сложнее, сказал Фугаку. Да, да, просто перестань вести себя как моя секретарша, старый хрыч, подумал я, глядя на серьезного мужчину передо мной. Отличные новости, и не волнуйтесь об этом. Сейчас не это главное. Как происходит исправление отношения полиции? Фугаку беспомощно посмотрел на меня и сказал. Я исследовал этот вопрос и обнаружил, что многие люди ведут себя так, включая некоторых капитанов, что затрудняет отсеивание проблемных людей. Я нахмурился, так как не ожидал, что цифры будут такими огромными. Вы нашли причину их поведения? Фугаку холодно кивнул. Во время инцидента с Девятихвостым, Данза остановил нас от вмешательства в битву и поручил защищать гражданских лиц. Но после инцидента Данза использовал ту же самую причину и обвинил нас в нежелании помочь и даже сказал, что мы могли приложить руку к нападению. Теперь наши люди ослеплены яростью и вместо того, чтобы направить ее на Данза, они думают, что люди неблагодарны за помощь, поэтому начали действовать так, в качестве расплаты. Понятно, так что же вы собираетесь делать? Планирую их уволить, но это вызовет огромное недовольство в клане и оставит полицию без сотрудников, нахмурившись, сказал Фугаку. Вы должны быть решительным, вы глава клана, вы управляете ими, а не наоборот. И если они будут продолжать причинять неприятности, обязательно накажите их соответствующим образом. Что касается нехватки персонала, «Я думаю, вам следует подумать о найме работников из других кланов», — сказал я с серьезным видом. Фугаку покачал головой и сказал: «Мы не можем отказаться от нашей последней политической власти». Я не мог не засмеяться, отчего его стоическое лицо слегка дернулось. «Какая политическая власть, когда Данза может приказывать вам, как ему заблагорассудится? К тому же они используют эту глупость, чтобы помешать нам по-настоящему вмешаться в управление деревней. Разве вы не видите, это то же самое, что надеть поводок на собаку?» Фугаку был зол до такой степени, что его глаза начали превращаться в шаринган, но он успокоился, думая, что у парня перед ним должна быть причина сказать это, поэтому он вздохнул и сказал: «Так как же найм людей из других кланов поможет?» Я не мог не улыбнуться, видя характер этого человека и то, как он не позволяет своей гордости и гневу контролировать его. Большие кланы не будут заинтересованы в присоединении к полиции, так как у большинства из них есть чем подтвердить свою власть. Но то же самое нельзя сказать о небольших кланах, таких как, например, кланы Инузука или Изума. Принятие их в полицию даст им многое, и у нас будет больше союзников, на которых можно положиться, так как мы всегда будем контролировать полицию. Глаза Фугаку загорелись. «Действительно», — я кивнул ему с улыбкой и сказал: «Просто хорошо обдумайте, какие кланы вы хотите пригласить, и все будет хорошо. Кстати, как идут ремонтные работы в магазинах? Они должны быть закончены не более чем через 5 дней в соответствии с твоими требованиями», — ответил Фугаку. «Хорошо», — сказал я, прежде чем что-то вспомнил, и спросил: «Как дела у Итачиванбу?» «У него все хорошо, плюс он иногда работает под руководством Какаши Хатаки, так что он многому научится», — сказал он. Я сделал глоток чая, глубоко задумавшись. «Значит, он не пошел на ту миссию, как в оригинале», — прежде чем сказать: «Действительно, Какаши настоящий талант, если бы только жизнь не была к нему так жестока». Фугаку с грустью в глазах ответил мне: «Это жизнь шиноби, страдания неизбежны». «Нет, это просто человеческая жизнь», — сказал я с усталым вздохом, прежде чем продолжить. «Сейчас мне нужно идти, поговорим, когда магазины будут готовы». «Хорошо», — сказал Фугаку, глядя вслед уходящего паренька и думая: «Кто ты такой?» Долгое время он чувствовал, что это не ребенок, из-за его идеи зрелого взгляда на мир. Но что делает его уверенным в этом, так это равнодушный взгляд в его глазах, который он даже не пытается скрыть. Говорят, что глаза – это зеркало души, но за этими глазами только пустота, очень страшная пустота. Тем временем в доме Наруто мой клон начал замечать, что кто-то наблюдает за ним еще более пристально в последние несколько дней. Это начинается только тогда, когда он достигает дома Наруто, и, согласно ощущениям и карте, они прячутся по всему дому, чтобы слушать, что происходит. Предыдущие люди, наблюдавшие за Наруто, все еще прятались в своих обычных местах и наблюдали издалека, так что есть только одно предположение. Корень, да, подумал я, зная, насколько осторожен Данза, он не мог не послать своих людей. ТЦ, с этим будет очень трудно справиться, — начал размышлять, как быть с этой ситуацией. Создание теневого клона не сработает, так как они могут чувствовать несколько людей внутри. Обычные клоны также бесполезны, поскольку их легко можно отличить от реального тела. «Хочешь играть грязно? Отлично», — Данза подумал я с безжалостной улыбкой на лице. Глава 20. Дом в отчаянии. После моего пребывания в этом мире я начал понимать, как сильно Данза любит совать свой нос во все. Это заставило меня задуматься, как никто до сих пор не убил его. Тем не менее, чтобы на самом деле послать членов корня следить за Наруто, не может быть, чтобы это было из-за 2 пятилетних друзей. Я старался как можно больше напрячь свой разум, чтобы быть на одной волне с Данза. Я смог додуматься только до одного: он чувствует угрозу того, что клан Учиха вернет свою силу, поэтому хочет понять ситуацию с Наруто. Да уж, мне нужно убедиться, что он не будет действовать против Шисуи раньше, чем должен, иначе это будет очень неприятно, — подумал я. Я мысленно отметил, что должен скорее связаться с Шисуи. Я начал думать о текущей проблеме, учитывая препятствия и неприятности, через которые мне приходится проходить каждый раз, когда я хочу встретиться с Наруто. Поскольку взаимодействие с Наруто таким образом будет становиться все труднее и труднее, проще будет забрать его, — подумал я, прежде чем начать планировать, как это сделать. Легкая часть — это забрать Наруто, так как мы могли бы просто заменить его теневым клоном, но трудная часть, дать ему новую личность. Начал я размышлять, прежде чем решил, как это сделать. Бедный Данзо не знает, что из-за него Коноха потеряет своего единственного джинчурики, и если бы Хирузин знал, он бы просто убил его от злости. В то время как один из моих клонов был обеспокоен Данзо, другой исследовал один из огромных и благородных кланов в Коноха, клан Хьюга. Всего 2 года назад с этим несчастным кланом произошло громкое событие, ныне известное как «Дело Хьюга». Тогда скрытое облако и скрытый лист все еще воевали. В попытке положить конец боевым действиям, они согласились на мирный договор, который должен был быть подписан в день, который совпал с 3-м днем рождения Хинаты. Но довольно скоро выяснилось, что договор был не более чем прикрытием, и настоящей целью облака было похищение Хинаты, чтобы выведать секреты Бейкугана. К несчастью для облака, ответственный за похищение был убит отцом Хинаты, Хьяши Хьюгой. Ситуация была настолько срочной, что это привело к тому, что каждый анбу скрытого листа был отправлен из деревни с единственной миссией и находился в готовности на случай начала боевых действий. Деревня скрытого облака, конечно, отрицала все обвинения в похищении и потребовала тело Хьяши в качестве компенсации за смерть их посланника, в соответствии с условиями договора. Старейшины Хьюга и руководство Коноха предложили использовать Хьяши в качестве двойника Хьяши, так как те были близнецами. В дополнение к защите Хьяши, лидера Хьюга, это сохранит секреты Бейкугана от раскрытия. Хьяши согласился. Когда Хьяши попытался возразить, тот одним ударом обездвижил его. Затем он объяснил, что делает это не для того, чтобы сохранить структуру клана, а чтобы спасти жизнь своего брата, предотвратить войну и впервые в жизни выбрать свою собственную судьбу. Почти всю жизнь Хьяши находился под печатью, что делало его ничем не отличающимся от раба главной ветви. Именно так, благодаря бесхребетному Хокаге и старейшинам, согласившимся с требованием врага, несмотря на то, что облако было неправо, жизнь очень сильного ниндзя была потеряна. Но это не главное, что узнал мой клон. Он расследует недавнее счастливое событие, которая быстро превратилась в печальное, произошедшее в клане Хьюга 2 недели назад. Жена Хьяши родила еще одну дочь, которую назвали Ханаби. Но счастье длилось недолго, потому что жена Хьяши Химавари, которая уже была хрупкой женщиной, заболела. Они делали все возможное, чтобы вылечить ее, но ничего не помогало. Хьяши начал медленно впадать в отчаяние. Сначала ему казалось, что он убил брата своими руками, а теперь у него на глазах умирает жена, с чем он ничего не может поделать. Он начинал думать, что это его наказание. Тем временем в доме главы клана Хьюга на кровати лежала очень бледная женщина, а 2 родственников держали ее за руки. Один из них был мужчиной с длинными черными волосами и невыразительными белыми глазами, как и всех членов его клана. Он был одет в очень традиционную, свободную мантию с длинными рукавами, коричневое хари. У него было обеспокоенное и страдальческое выражение лица. Другая была маленькой девочкой со светлой кожей, у нее были темно-синие волосы, подстриженные чуть выше лба, похожие на чашу, с прядями до подбородка, обрамляющими ее лицо, и такие же невыразительные глаза, как у мужчины в комнате, но со слезами, падающими из них. Это Хьяши и Хината Хьюга, оба чувствуют себя опустошенными из-за нынешнего состояния женщины, но ничего не могут поделать с тем, что оно ухудшается день ото дня в день, и ни один медик не может исцелить ее. «Папа, пожалуйста, скажи мне, что с мамой все будет хорошо», сказала Хината со слезами на глазах. Хьяши не мог смотреть в глаза дочери, потому что знал, что его жену не спасти. Внезапно прибежал слуга и сказал: «Хьяши сама, парень из клана Учиха продолжает настаивать на встрече с вами». Прежде чем слуга успел продолжить разговор, Хьяши оборвал его взглядом, сочащимся убийственным намерением. «Разве я не говорил, чтобы ты не беспокоил меня, когда я с женой?» Хьяши был готов превратить жизнь этого слуги в ад, если он не даст ему удовлетворительного ответа. Испугавшись за свою жизнь, слуга быстро сказал: «Хьяши сама, этот парень сказал, что может исцелить Химавари сама, и продолжает настаивать на этом». Глаза Хьяши расширились, и он уже собирался ударить слугу за эту шутку. Эксперт-медик не может исцелить его жену, а ребенок Учиха может. Клан Учиха даже не славится своими медицинскими техниками, но прежде чем он успел что-то сказать, он услышал полный надежды голос. «Правда, он может спасти маму?» Увидев в глазах дочери надежду, Хьяши успокоился и сказал: приведи ребенка сюда, но скажи ему, что если он думает, что это шутка, то может забыть о возвращении в свой клан целым и невредимым». Слуга быстро сказал «Да-да, господин», прежде чем бросился прочь, чувствуя себя так, словно только что увернулся от Аматерасу. Глава 21. Я не врач. Если бы кто-то мог заглянуть в дом главы клана Хьюга прямо сейчас, он был бы удивлен, увидев слугу, умоляющего ребенка со слезами на глазах, говоря: «Малыш, тебе лучше спасти Химавари саму, иначе мы оба пострадаем от гнева Хиаши сама. Эй, я ведь не заставлял тебя говорить ему, верно? Мы заключили простую сделку, не связывай свою судьбу с моей. Я уверен, что ты будешь наказан в любом случае». Хе-хе-хе, не мог не подразнить этого нервного слугу, который легко принял мою взятку. Что касается слуги, то он чувствовал, что совершил самую большую ошибку в своей жизни, заключив сделку с этим маленьким дьяволом, и теперь он просто надеется, что сможет выбраться из этой ситуации живым. В тот момент, когда мы вошли в комнату, выражение лица Хиаши постоянно менялось от шока до отчаяния и злости, поскольку для Ха полной надежды лицо Хинаты снова потускнело после того, как она увидела, что это был всего лишь ребенок ее возраста. Когда Хиаши услышал о ребенке из клана Учиха, он думал, что встретит одного из двух гениев клана, Шисуи или Итачи. Благодаря своим достижениям они действительно могли бы сотворить чудо и спасти его жену. Но перед собой он видит неизвестного улыбающегося ребенка, примерно возраста его дочери. Это разозлило его, поэтому ничего не сказав, он активировал Гейкуган и напал на слугу, используя знаменитый мягкий кулак клана Хьюга. Хината закричала, а слуга вообще не смог отреагировать и просто закрыл глаза в ожидании боли или смерти. Он услышал звук глухого удара, но ничего не почувствовал, поэтому открыл глаза и был потрясен тем, что увидел. Хиаши в шоке держал правую ладонь, глядя на маленького ребенка, стоящего перед слугой. У Учих появился еще один монстр, и этот еще страшнее, чем два других, подумал Хиаши. Чего слуга не видел, так это того, что в тот момент, когда Хиаши начал атаку, малыш рядом с ним усилил свое тело чакрой, прыгнул на высоту кулака и одним движением перехватил его ударом ногой. Вдруг тишину, воцарившуюся в комнате, нарушил звук. Это довольно грубо, глава клана Хьюга. Так вы обращаетесь с гостем, который пришел помочь вашей жене? Спросил черноволосый парень. На этот раз Хиаши был шокирован, так как он не думал, что ребенок может выдержать его атаку, даже если он бил не в полную силу. Поэтому он начал воспринимать ребенка перед собой серьезно, восстановил свое спокойствие и почувствовал, что этот ненормально сильный ребенок действительно может исцелить его жену. Он с сомнением спросил: «Я сожалею о своем прежнем поведении, но у тебя действительно есть способ исцелить мою жену?» Услышав вопрос, Хината с надеждой посмотрела на стоящего перед ней паренька и услышала, как он сказал: «У меня есть догадка насчет болезни вашей жены, но я должен лично проверить ее, чтобы подтвердить свою теорию». Хиаши был немного разочарован, но он понимал, что то, что сказал ребенок, логично, поэтому он жестом показал ему: «Пожалуйста, проверь». Я кивнул ему и сказал слуге с улыбкой: «Ты должен уйти». И Хиаши тоже кивнул ему. Он снова убежал, послав мне благодарный взгляд. Внутри я думал: даже после укрепления тела чакрой, я едва мог оттолкнуть его. Борьба с кем-то вроде Хиаши невозможна для нынешнего меня, но это только если биться лоб в лоб. Я встал рядом со спящей Химавари и увидел, что ее лицо было очень бледным, как будто внутри нее не циркулировала кровь. Я активировал свой трехтомойный шаринган, которым шокировал Хиаши. Я сказал ему: «Это секрет», прежде чем отвернуться к своему пациенту. А Хината с любопытством смотрела мне в глаза. Хиаши почувствовал, как по спине пробежал холодок, но не от того, что он увидел шаринган, а от чего-то другого. Точно так же, как в тот раз, когда он почувствовал намерение убить своего брата, на этот раз он почувствовал темную пустоту, исходящую от парня, как темная тень, готовая поглотить его целиком, поэтому он просто кивнул.